Арестантская комната, сельская новая баня, облитая золотыми смолами, построена была как будто для каких-то чахоточных карликов. Потолок настолько низкий, что давит не на голову, на плечи. В эту арестантскую двухметрово рослый капитан Черихин попал после совещания в библиотеке. Посадили под домашний арест, чтобы не помешал проведению операции. Только нужно было знать Черихина, прошедшего горячие точки. Его пытались брать не только люди. Безжалостные звери с ним не справлялись, когда он раза три попадал в окружение тех двуногих зверей. А этих полуштатских, как называл их Черихин, он никогда их не считал серьезной преградой. Услышав отдаленное прощание славянки, командир ОМОНа, чувствуя, что там, на улице, происходит нечто необычное, разъярился до того, что раскатал по бревнам новую баню, будь она проклята. Какой-то милиционер, молоденький щегол, приставленный для охраны, обалдел, отскочивший от бревен, которые чуть было не придавили беднягу. «Что там?» – крикнул Черихин. «Не знаю», – ответил бледный щегол. «Колокольня рухнула». «Давай-ка я, браток, свяжу тебя, чтобы от начальства не влетело», – предложил капитан. «Не надо», – просвистел щегол. «Побежали, там творится что-то». Черихин на место боя прибыл в ту минуту, когда сухая крыша его родного дома, дома Стародубцевых, уже коробилась от внутреннего жара. Красными перьями огонь пробивался по левому, покатому крылу чердака. Там и тут постреливали сучья, позванивали остатки стекол, вылетая из чердачных окошек, смотревших на все четыре части света. «Что?» – каменным голосом спросил Черихин, подходя к полковнику милиции. «Справились со стариком? Может быть, вы еще с детишками да с бабами тут повоюете?» «Капитан», – пригрозил Белоцерковский, не глядя ему в глаза, – «если вы сейчас не уйдете, я прикажу вас...» «Да ни черта ты не прикажешь», – оборвал Черихин, зверовато мерцая глазами. «Во-первых, потому что ты не командир мне, а во-вторых, потому что я все твои приказы видел на...» Белоцерковский побагровел, слушая отборную ругань. «Попрошу выбирать выражения», – сдержанно сказал гордый поляк. «А у нас тут что? Первый бал Наташи Ростовой?» Командир ОМОНа сделал какой-то условный знак, и через 2-3 секунды возле него уже стояло несколько бойцов. «Значит так, славяне, слушай приказ. Этот человек, Степан Солдатеевич Стародубцев, он был русский герой, каких теперь не сыщешь днем с огнем. И хоронить его будем по-человечески. Так что за мной». Бойцы ОМОНа, грохоча коваными ботинками и на всякий случай держа оружие на изготовку, ворвались в открытые двери из Быстродубцева и на несколько секунд опешили. Посредине избы находился праздничный стол, накрытый светлой скатертью. Большой, хлебосольный, в углу гармошка, патефон. «Похоже, нас тут ждали», – удивленно охнул кто-то. «Может, пропустим по 100 грамм по случаю победы?» «Отставить разговорчики», – приказал Черихин. «Вон лестница, вперед!» «А тут закрыто, командир! Вышибай!» «Железный люк! Хрен брюле тут вышибешь!» «А ну, отойди!» Черихин несколько раз шарахнул кованым прикладом. Крышка люка отлетела, скрипя. На дымящемся просторном чердаке они увидели седого солдата, спиною привалившегося к темному столбу, служившему опорой для стропил. немигающие глаза Солдатевича пристально смотрели куда-то в чердачное оконце, в ту немыслимую даль, где уже разгоралась первая звезда в глубинах мироздания. Жилистые руки Стародубцева намертво вцепились в гашетку пулемета, нашелушившего под сапоги блестящую гору отстреленных гильз, еще теплых, желтоватых. На груди у него золотом горела звезда героя, а чуть пониже на гимнастерке виднелся черно-красный прострел от снайперской пули. «Так у него же сердце справа», – вслух подумал Черихин и, опустившись на колено, приложился ухом к правой стороне груди Стародубцева. «Живой, как будто батя. Молодец. Это ты, видать, нарочно звезду налево перецепил, на всякий случай. Старый вояка. Знал, что снайпер может быть, ангел смерти. А ну, славяне, берем скорей. Выносим». Бойцы хотели поднять его, но жилистые руки Степана Солдатевича как будто вросли в пулемет. Невозможно было руки разомкнуть. Кровь под ногтями. Так он крепко-накрепко держал. «Командир!» – вдруг закричал боец. «Смотри! Сейчас рванет!» Огонь пластал все громче и все яростней на чердаке, забитом боеприпасами. А потом в углу тихонько что-то щелкнуло и зашипело. И по чердачному пыльному полу побежала искристая змейка. «Бигфордов шнур!» – бледнее крикнул Черихин. «Уходите! Живо!» «Командир, мы без тебя! Уходите, я сказал! Это приказ!» Черихин все еще надеялся вынести отца из этого страшного пекла, но оторвать его от пулемета было невозможно. «Ну что, батя, прощай, прости!» Спотыкаясь, Черихин следом за бойцами едва успел выскочить во двор и добежать до амбара. Тесовую крышу избы огонь охватил уже полностью, кумачом расстелившись по широкому скату и доставая до оконных карнизов, где виднелись ласточкины гнезда, опустевшие с утра. Сначала взрывная волна над избой подкинула в небо гигантское беззвучное пламя, похожее на золотую раскаленную звезду. А вслед за этим, сотрясая, кажется, весь мир, вздыбился такой могучий взрыв, что на месте дома образовалась колоссальная воронка. Много дней и ночей после этого дымила та воронка, словно громадное гнездо, откуда разлетались воронята. черные дымки, лохматая копоть. И даже потом, когда приехала пожарная машина, почти пустая, правда, но все-таки с дождем, побрызгавшим на комья земли, на траву, большая воронка все равно продолжала дымить и чадить. Ядовито-полынная, жутковатая горечь, растекаясь на километры, глаза разъедала так, что поневоле приходилось плакать многим русским людям, живущим в окрестных селах, деревнях и даже в отдаленных городах.